Давно-давно, когда наша земля только возникла, поднималось в то время, говорят, над землей 7 солнц. Лучи их так сильно обжигали землю, что вся зелень на ней стала высыхать. Весь скот стал вымирать от невыносимой жары. Вода в реках стала убывать, а родники и источники высыхать. Забеспокоился народ, собрались все вместе и стали говорить, что нельзя жить так дальше. Что делать? Думали, думали, решили позвать самого меткого стрелка Эрхимергена, который запустил бы стрелу в 7 солнц. Послали гонца за стрелком. Когда пришел меткий стрелок, обратился к нему народ. «Ты должен подумать о своей стране и народе и пустить стрелу в 7 солнц. «Что ж, попробую», — ответил меткий стрелок. «Ты самый меткий стрелок. Можешь пустить по стреле в каждое солнце?» «Думаю, что могу», — ответил стрелок. Поднялся он на вершину горы Болзалтын-Бор-Толгой и пустил по стреле в каждое из 7 солнц, всплывающих с востока на запад по всему небу. Стал он натягивать тетиву, чтобы пустить стрелу в 7-е солнце, как увидел маленькую ласточку. Она летела навстречу. Стрела попала в хвост птицы и опустилась на землю, так и не достигнув 7-го солнца. А солнце за это время спряталось за большую тучу. Разгневался Эрхимерген, вскочил на быстрого коня и погнался за ласточкой. Говорит ему конь: «Если не догоню я птицу до наступления темноты, отрежь мне передние ноги, и превращусь я тогда из быстрого коня в степного тушканчика». Погнались они за ласточкой. Вот уже почти достигли своей цели, а ласточка сделала крутой поворот и исчезла в темноте. Рассердился Эрхимерген на своего скакуна и отсек ему передние ноги. Тут же конь превратился в прыткую степную серую мышь. Вот почему у тушканчика такие длинные задние лапки. А ласточки, говорят, не дают всаднику спокойно ехать. Всегда низко пролетают над головой, как только наступают сумерки. А Эрхимерген превратился в тарбагана, степного суслика, зарылся глубоко под землей, где он много дней подряд может обходиться без воды и пищи. Говорят, Эрхимерген каждое утро перед восходом солнца выползает из своей норки, чтобы, встав на задние лапки, посмотреть на солнце. Если бы все 7 солнц были на небе, они выжгли бы всю нашу Вселенную. Она бы была вся раскаленной и огненно-красной. А так как 7-е солнце испугалось и спряталось за большую тучу, оно и осталось одно на всю Вселенную. Вот почему есть у нас день и ночь. Оставшееся седьмое солнце и поныне освещает землю, согревает ее, приносит людям тепло и радость.